Глава вторая. Атаман оторвался от карты и перевел взгляд на покоящиеся в золоченой рамке, наподобие тех, в которые обычно заключались семейные фотографии, приказ Колчака о передаче всей власти в Сибири ему, генералу Семенову, изданный адмиралом позже, 4 января 1920 года. «Ввиду предрешения мною вопроса о передаче Верховной Всероссийской власти главнокомандующему вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанту Деникину», говорилось в нем, «впредь до получения его указаний в целях сохранения на нашей российской восточной окраине оплота государственности на началах неразрывного единства со всей Россией, предоставляю главнокомандующему вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа генерал-лейтенанту атаману Семенову всю полноту военной и гражданской власти на территории российской восточной окраины, объединенной российской верховной властью. Поручаю генерал-лейтенанту атаману Семенову образовать органы государственного управления в пределах распространения его полноты власти. Верховный правитель адмирал Колчак, председатель Совета министров В. Пепеляев, директор канцелярии Верховного правителя генерал-майор Мартьянов». Примечание. Данный приказ Верховного правителя адмирала Колчака цитируется по тексту, который имелся в распоряжении военной коллегии Верховного суда СССР, приговорившей в 1946 году генерала-атамана Григория Семенова к повешению. Примечание автора. Конец примечания. Впредь до получения указаний. Однако же никаких указаний Деникина не последовало, поскольку тогда ему уже было не до того. А коль так, значит, приказа Верховного правителя никто не отменял и не видоизменял. Он действительно до сего дня утверждал и узаконивал его, генерала Семенова, в титуле главнокомандующего и вправе на всю полноту власти в российской восточной окраине. И все же... Сотни раз перечитывал Семенов этот документ, но вновь и вновь приказ вызывал в душе атамана целую гамму противоречивых чувств, порождая множество раздумий, сомнений и вопросов. Атаман до сих пор так и не смог понять, почему Колчак считал вопрос о передаче власти генерал-лейтенанту Деникину предрешенным. Почему он, верховный правитель, обладающий влиянием на огромной территории России, значительно больше, нежели та, которая была в руках Деникина, столь безропотно соглашался передать всю полноту какому-то бездарному генералу, терпящему поражение за поражением где-то там, в далеких донских степях? И добро бы кому-то из членов царской семьи, наследнику престола, принцу по крови. Это еще можно было бы как-то понять, но какому-то самозванцу Деникину, у которого прав на верховную всероссийскую власть было куда меньше, чем у самого Колчака, или, по крайней мере, не больше. Впрочем, он никогда не верил ни самому Колчаку, ни в Колчака, как в главнокомандующего и правителя. На всех действиях адмирала, его взглядах на будущее своего войска, России и свое собственное будущее, лежала печать некой обреченности. Не было у него того куража, которым отличались и сам Семенов, и большинство его генералов. Не было той веры в удачу и той отчаянной удали, которая вела казаков в бой как в Первую мировую, так и в гражданскую, и готова вести сейчас в соболях-алмазах. Да, уже тогда, в первые дни сибирского воцарения Колчака, она прослеживалась, эта проклятая обреченность. И время безжалостно со всей возможной жестокостью подтвердило семеновское предположение. Даже арест Колчака получился каким-то нелепым, недостойным повелителя, хотя все указывало на то, что он мог бы скрыться из эшелона вместе с группой преданных офицеров, а не сидеть и ждать, пока французы, чехи или кто-то там еще сдаст его отечественным коммунистам. Сдаст дешево, пошло, словно беглого вора-каторжанина. Тем не менее, за приказ, копия которого хранилась сейчас на столе, атаман был признателен Колчаку. Как-никак, а во время гражданской войны и после нее Семенов использовал силу именно этого приказа. Собственно, эта штабная бумаженция стала основным аргументом в споре за власть с другими претендентами. Только она объясняла и оправдывала его претензии на атаманство над Забайкальским, Амурским и прочими казачествами. Только она позволяла генерал-атаману претендовать на всю полноту военной и гражданской власти на всей территории российской военной окраины. Но главное заключалось в другом. Как ни странно, именно этот приказ, привыкшие к монархическому чинопочитанию, японские генералы считали необходимым и достаточным, чтобы воспринимать Семенова и как единоличного лидера русского белодвижения на Дальнем Востоке, и как полноправного претендента на трон правителя русского сибирского государства, союзного Японии. В ситуации, когда любой, собравший под своим началом полсотни земляков, объявлял себя атаманом, а всякий, наголову разбитый красными, чился предстать перед заграницей в лике единственного богоизбранного спасителя России, военно-политическое завещание верховного правителя становилось уникальным юридическим подтверждением хоть какой-то правомочности амбиций одного из генерал-атаманов. Оно ставило право на верховенство в среде дальневосточной белогвардейской эмиграции и даже среди ее генералитетов, вне всякой конкуренции. Наконец, только приказ Колчака давал основание японской военной и гражданской администрации рассматривать генерала Семенова в качестве единственного и полноправного представителя эмиграции на всех переговорах. Союзники отлично понимали, стоит атаману сойти с политической арены, и в стане белого офицерства начнется такой разброд, что вселить в него дух единства и воинственности будет уже невозможно, как невозможно вселить его в те белогвардейские части, которые базируются сейчас в Европе и на американском континенте. Кому положено было в штабе Квантунской армии и в правительстве Японии знать, знали, какими трудными были усилия объединить движение против коммунистов в 20-х годах. В эти сумбурные дни Григорий Семенов не раз вспоминал совещание, проходившее в апреле 1921 года в Пекине. Оно стало отчаянной попыткой атаманов Аненкова и Дутова, барона Унгерна, генералов Савельева, Бакича и Кайгородского, некоторых других казачьих и партизанских командиров, создать общее командование и единые воинские силы для действий против красных на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. Сколько надежд порождало тогда мнимое единодушие столь высокого собрания! Какие иллюзии политического единения и мощи армейской оно сотворяло! Особенно контрастными идеи эти стали казаться спустя несколько дней, когда в станице Гродикова Семенов председательствовал на съезде Забайкальского, Уральского, Сибирского, Иркутского, Енисейского, Семиреченского, Оренбургского, Уссурийского и Амурского казачеств. Свели их всех на этом съезде обстоятельства весьма прискорбные – гибель в Китае лихого, амбициозного атамана Дутова. Но как раз это открыло тогда возможность для сплочения всех под единой властной рукой. Избрание именно его походным атаманом казачьих войск российской восточной окраины воспринималось Григорием как уверенный шаг к развертыванию антикоммунистического движения в Приморье и Восточной Сибири под общим командованием. Кое-кто даже поспешил объявить генерала вторым Колчаком. Примечание. В годы Гражданской войны станица Гродикова на какое-то время превратилась в своеобразную столицу дальневосточного, белоказачьего и повстанческого движения. Чтобы стереть из памяти россиян этот факт, Советский режим в 1958 году переименовал Гродиково в Пограничный, хотя железнодорожная станция этого поселка до сих пор называется Гродиково. Расположен поселок в Приморском крае, неподалеку от Уссурийска, рядом с российско-китайской границей. Примечание автора. Конец примечания. Еще более укрепилась эта вера в Семенова мессию на следующем совещании, проходившем уже в Порт-Артуре. Там представители не только казачеств, но и Всероссийского крестьянского союза, а также Национал-экономического союза и ряда других организаций окончательно постановили: после победы белых сил вся верховная власть будет сосредоточена в руках их главнокомандующего, генерала Семенова, а вся законодательная у Народного собрания. Да вот беда. Пока весь этот люд игрался в демократию, в Южном Приморье произошел переворот, и к власти пришло временное приамурское правительство во главе с неким Меркуловым. В Порт-Артуре, Харбине и других эмигрантских центрах царило ликование. Наступление белых сил началось на всех фронтах. Каковым же было разочарование атамана, уже видевшего себя правителем огромного края, когда ему без пяти минут диктатору предложено было не пребывать в край, поскольку приезд его с политической точки зрения нежелателен. Причем правительственное решение по этому поводу было принято, невзирая на то, что сам военный переворот осуществлялся в основном семеновскими войсками, да еще частями каппелевцев. Подлым ударом в спину оказалось и предательство генерал-майора Юрия Савицкого, войскового атамана уссурийского казачьего войска, который саму атаманскую нагайку получил только благодаря его, генерала Семенова, поддержке. Ссылаясь на решение съезда казачеств, Савицкий состряпал некое открытое письмо ко всем офицерам, оставшимся на службе у Семенова, а также к офицерам Забайкальского, Енисейского и Сибирского казачеств, призывая их вместе с веренными войсками переходить на службу к временному приамурскому правительству. Подобные прокламации подручные Савицкого стали рассылать по всем станицам. «Под корень рубили», — багровел атаман, вспоминая о тех тяжелых для себя днях. «Веру в казаков моих вытравить хотели в соболях-алмазах, на кого руку подняли христопродавцы». Примечание. Речь идет о съезде казачеств, который состоялся 4 июля 1921 года во Владивостоке. Большинством голосов представителей Уральского, Уссурийского, Амурского, Енисейского, Сибирского, Оренбургского и Семиреченского казачеств Григорий Семенов был лишен звания походного атамана Объединенного казачьего войска. Примечание автора. Конец примечания. Генерал тут же издал жесткий приказ, которым разжаловал Савицкого в подъезд-аулы, а генерал-майоров Енисейского казачьего войска атамана Льва Потанина и заместителя атамана Сибирского казачьего войска Петра Блохина в полковнике и отдал всех их под суд. Мало того, при поддержке верных ему людей атаман решил сформировать в Гродиково свое собственное правительство, чтобы затем на вполне законном основании повести наступление на Владивосток. Впрочем, до этого дела не дошло. За разжалованных и осужденных генералов сразу же вступилось приамурское правительство. И тот же ненавистный Савицкий не только был восстановлен в генеральском чине, но и назначен начальником специального созданного управления по делам казачьих войск при этом правительстве, заменив таким образом походного атамана. Мало того, сам Семенов особым постановлением объявлялся государственным преступником. Взъяренный такой несправедливостью, генерал-атаман рвался в Приморский край. Он попытался было проигнорировать не только происки Меркулова, но и советы японского командования, тоже требовавшего воздержаться от поездки на территорию, подконтрольную тому правительству. Однако все закончилось откровенным конфузом. Против его вмешательства в дела выступили решительно все, и премьер Меркулов, и командующий Дальневосточной Белой армией генерал Вержбицкий, вскоре назначенный командующим всеми вооруженными силами Приморской области, и войсковые атаманы, и, что самое унизительное, весь иностранный консульский корпус. Особенно возмутила Семенова телеграмма войскового правительства уссурийского казачества, которое всегда было его оплотом. Поддержав Меркулова, казаки вдруг объявили о недопустимости в данное время возглавления атаманом Семеновым начавшегося в Приморье национального движения ввиду неприемлемости его имени для населения. «Это же чье имя в соболях-алмазах неприемлемо для населения?» — впал тогда в бешенство атаман. «Это мое имя генерал-лейтенанта, преемника адмирала Колчака, избранного теми же уссурийскими и прочими казаками походным атаманом, теперь оказалось неприемлемым. А кто это определил? В чьей голове, хотел бы я знать, подобная хрень вызрела?» Он, конечно же, поклялся вздернуть сочинителей подобных писулек на центральной площади Владивостока, зачитав их депеши вместо приговора суда. Он, конечно же, предрекал, что Меркулов со всеми прочими вскоре на коленях станут умолять его атамана Семенова прийти и навести порядок в крае. Да только все эти угрозы оказались блефом и куражом. А на деле чувствовал он себя так, что впору было пускать пулю в лоб. Хорошо еще, что временное приамурское правительство не решилось применить силу против по-настоящему верной ему небольшой группировки войск, располагавшейся в основном в Гродиковском районе. Впрочем, сам Гродиковский гарнизон тоже взбунтовался и на устроенном офицерами митинге высказался за подчинение приамурскому правительству. Поскольку ни продовольствия, ни денег на содержание своего войска у Семенова уже не было. Хорошо, что еще Меркулов, к его чести, согласился вступить в переговоры с главкомом-атаманом. На них представлял генерал-майор Иванов Ринов и даже заключить с ним соглашение. Понятно, что конвенция эта оказалась унизительной. Семенов вынужден был отказаться от должности главкома войск, находящихся на территории, контролируемой правительством, и, получив в виде правительственной компенсации 100 тысяч йен отступных, согласился в течение 15 суток покинуть пределы Дальнего Востока и вообще пределы России. Нет, нет, внешне отбытие его из Владивостока в Шанхай, состоявшееся 14 сентября 1921 года, на бегство не походило. Все вроде бы выглядело пристойно, но через много лет при мысли об этом дне на душе у Семенова становилось муторно. Слишком уж тяготили те иудины отступные, за которые он отрекся от своих солдат, своей цели, своих полководческих амбиций. Да, в годы революции и гражданской войны происходило много чего такого, о чем вспоминать атаману не хотелось бы. Тем не менее он выстоял и в конечном итоге даже победил. Пусть пока что в междоусобной войне за лидерство в белом движении, но все-таки победил. Теперь генерал-атаман понимал, что поражение Германии в Великой Отечественной войне приведет и к краху Японии. С обвалом же последней неминуемо рухнет основа всего белого движения в Китае и Маньчжурии. Он не знал, когда именно это произойдет и какой характер примет, но даже не пытался скрывать, что четко представляет себе масштабы очередной белой военно-политической катастрофы. Поэтому-то старался не злоупотреблять надеждами и расчетами своих покровителей. Иное дело цену себе держал. Что-что, а это он умел. Это ему удавалось.